Глава 14. Миранда Саблезуб. Я всегда считала себя сильной и способной справиться с любыми задачами. Но в последнее время, наверное, слишком много всего случилось. Маркус пропал, а потом нашелся. Миллерс оказался девчонкой. Я, наконец, смогла дать определение своим чувствам, которые испытывала по отношению к нему. Вернее, к ней. Это было то, что я испытывала к младшим братьям. Желание защищать, наставлять, обучать. И дарить тепло, которого им просто очень не хватало. Плюс к этому тренер Эйлор гонял нас в хвост и гриву, пытаясь за оставшееся до игры время сделать из нас профессионалов драгонбола. Нет, я ни на секунду не усомнилась в его профессиональных качествах, но после таких изматывающих тренировок мне постоянно требовалась подзарядка. Это особенно остро чувствовалось на фоне того, что я уже пару дней не могла выкроить время, чтобы навестить Кайла и Эрика. В последний раз, когда я к ним собралась, неожиданно выяснились подробности того, как именно Шелли оказалась в воде. Я давно точила зуб на этих сук. Мне было противно Синтия с ее королевскими замашками. Команда и группа поддержки должны были существовать как единый организм. Именно в этом был залог успеха. Но эта размалеванная курица всегда требовала к себе повышенного внимания. Она капризничала на тренировках, доводя иногда команду до белого коленя. И при этом открыто заявлял, что Маркус Саргон был бы лучшим капитаном, чем я. Да этот гад ползучий со своей жизнью не в состоянии справиться. Не то что с командой. Но ее выходка с Шелли стала последней каплей. И если ревнивая дура решила объявить войну, что ж, она сама напросилась. На удивление Бьорн вызвался быть моим сообщником. На мой вопросительный взгляд этот молчун только пожал плечами. Он никогда не лез в мою личную жизнь. И не осуждал ее, поэтому и отвечал ему взаимностью. Я знала, где Рич предпочитал снимать напряжение. По большей части он обслуживал ту самую группу поддержки. И я не раз задавалась вопросом, скольких из них он мог бы удовлетворить за одну ночь, и какова в таком случае сила его выносливости. Но у меня никогда не было времени приглядываться к нему как следует. В обязанности капитана команды входило слишком многое, и я никому не могла доверить даже часть из них. Потому что, как говорится, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Мы с Бьёрном пробрались в женскую душевую незадолго до окончания тренировки и заменили шампунь в бутылках на средство для удаления волос. Я все ждала, что Рич попытается меня остановить, осудить, объяснив мои методы слишком жесткими. Но похоже, что его терпение подошло к концу. И когда мы покидали душевую с чувством хорошо выполненного долга, он ободряюще ухмыльнулся мне и направился прочь. Я несколько мгновений смотрел на его широкую спину. Меня все еще злил тот факт, как легко он справился со мной в тот раз, когда я пришел в мужское общежитие в комнату Маркуса. И при мысли, чтобы Бьёрн мог легко воспользоваться моей беспомощностью и сделать со мной все, что захочет, по телу внезапно пробежала сладкая дрожь. Не то чтобы мне это нравилось, скорее интриговало. И идея того, чтобы испытать на себе выносливость Рича, уже не казалась такой бредовой. В конце концов, это просто секс и ничего больше. Свершив свою месть, я не стала оставаться и смотреть, что из этого выйдет. Маркус и Шелли сидели в беседке, практически соприкасаясь лбами. И я не сомневалась, что это непременно перерастет во что-то большее. Саргон не упустит такую добычу. Но если он обидит Миллерс, которую я уже начала считать младшей сестренкой, я его кастрирую без анестезии. Играть в драгонбол можно и без яиц. Но пока ничто не предвещало беды. Они были слишком заняты сбором необходимых бумажек, чтобы отвлекаться на глупости. Я вздохнула и огляделась по сторонам. Вернуться в общежитие? Или воспользоваться небольшой отсрочкой и заскочить домой? Отец опять прислал мне гневное сообщение. Он срочно требовал моего присутствия. И я, честно говоря, уже стала от него отбиваться. У нашей семьи был бизнес, и несмотря на большое количество сыновей, Алладор Саблезуб больше всех доверял почему-то именно мне, и, похоже, именно меня видел своей наследницей. Я бы не удивилась, если бы он сосватал меня одному из своих партнеров, несмотря на то, что я четко обозначила отцу свою позицию по этому поводу. И почему-то даже сама мысль о родителях разозлила меня до такой степени, что я решила отправиться туда, где мне всегда было хорошо. Кайл с Эриком наверняка уже начали недоумевать, куда я пропала так надолго. Пройдя привычным маршрутом, я вошла в мужское общежитие. Настроение с каждым шагом становилось все лучше, пока дорогу мне внезапно и преградила массивная фигура. Подняв глаза, я встретилась взглядом с Бьёрном. «Ты куда?» – спросил он, нахмурившись. Я пожала плечами и попыталась просто его обойти. Это не его дело. Но Рыч привычным движением защитника гнезда преградил мне дорогу. И как это понимать? «Пропусти», – зашипела я, начиная злиться. «Я много раз ходила этой дорогой, и никогда еще меня никто не останавливал. Не стоило начинать и сейчас». «Не ходи туда», – качнул головой Рыч. Тревога кольнула сердце. Что-то случилось с Кайлом или Эриком, поэтому он не хочет, чтобы я туда шла. Но я ведь все равно узнаю правду, и лучше рано, чем поздно, когда вся Академия уже будет в курсе. «Свали с дороги!» Я с силой толкнула Лорана в грудь, но он даже не шелохнулся, продолжая рассматривать меня с каменным спокойствием. И только тревожно бившаяся на виске жилка подсказала мне, что что-то не так. «Значит, с моими парнями точно что-то случилось?» В горле образовался комок, а сердце колотилось так часто, как будто тренер Эйлор назначил мне дополнительные круги по полю. «Наверное, мой отец исполнил свою угрозу. Он давно обещал, что накажет меня за неповиновение. Но то, что за мое неповиновение придется расплачиваться Кайлу с Эриком, стало для меня болезненной неожиданностью. И откуда только силы взялись? Мне все же удалось отпихнуть Рыча в сторону и прорваться к лестнице». «Ну, я предупреждал». Бьёрн не стал меня догонять. Обернувшись, я обнаружила его стоящим внизу. Он смотрел на меня с... сочувствием? Эта эмоция была ему знакома? И разочарованием. Да и плевать. Разве важно, что думает какой-то бесчувственный медведь, когда из-за меня могли пострадать парни, которые, к сожалению, уже стали мне слишком небезразличны? До знакомой комнаты я добралась бегом, не в силах сдерживаться. На меня оборачивались, я привлекала всеобщее внимание своим встревоженным видом. Но мне было все равно. Не став стучать, я рывком распахнула дверь и застыла. Потому что с Кайлом все было в порядке, как и с Эриком. И если Саргон, как всегда, предпочитал наблюдать, то Варгас принимал самое активное участие. Он был абсолютно голый. И со своего места я отлично видела, как по его гладкой широкой спине катались капельки пота. Судя по тому, как двигалась эта отличная задница, он кого-то трахал. Кайл заметил меня и вскочил со своего места. Его напряженный член качнулся, выдавая степень его возбуждения. И кто же довел моего огненного дракона до такого состояния? Эрик был слишком увлечен, чтобы заметить меня. Поэтому я просто подошла ближе. Мне надо было это увидеть. Перед моим ледяным драконом на четвереньках стояла какая-то девка. Я не могла видеть ее лица, потому что она так глубоко зарыла его в подушку, что не было слышно даже стонов. Но и бездна с ним. То, что поразило меня в самое сердечко, член Варгаса практически по самые яйца был в ее оттопыренной заднице. Там, куда я не допускала его даже мысленно. И на лице Эрика было написано такое блаженство, что сразу стало ясно. Он получил то, о чем давно мечтал. «Вот так, детка», – шептал он. Его ладонь поднялась и с звонким шлепком опустилась на округлую ягодицу. Девка что-то промычала в подушку и дернула бедрами, блестящими от любовных соков. Похоже, я застал не самое начало оргии. «Мира!» У Кайла наконец прорезался голос, и я повернулась к нему. Готовый спорить, он не просто смотрел, а ждал своей очереди, чтобы получить доступ к запретной лично для меня дырочке. То, что мои драконы не могли получить от меня, они решили взять на стороне. Что ж, я не могла высказать никаких претензий, они, по сути, никогда не были моими. Мы не давали друг другу никаких обещаний, не клялись в верности. «Мира?» Эрик наконец меня заметил. Но ни тени раскаяния не было на его лице, только удивление. У меня не было слов, поэтому я просто пожал плечами и стремительно двинулся к выходу. Кайл попытался перехватить меня, но я оттолкнула его, и он приземлился на кровать, едва не врезавшись в Эрика. Силой хлопнув дверью, я вылетела в коридор. Мне было паршиво. Сердце болело. Я совершила ошибку, слишком сильно привязавшись к этим двум, и теперь пришло время расплачиваться. Глаза защипало от слез. Я, стальная леди Саблезуб, готова была разреветься у всех на глазах, и потому поспешила скрыться. В академии было место, которое я считала своим тайным убежищем. Я иногда приходила туда, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Погода неожиданно начала портиться. Небо затянуло тучами. Солнце, что еще совсем недавно нещадно слепило глаза, скрылось. Но прежде чем первые тяжелые капли застучали по земле, я вбежала в главное здание академии и бросилась к лестнице. Чья-то тень неотрывно следовала за мной. Я чувствовала на себе обеспокоенно внимательный взгляд, но на этот раз не злилась. Как ни крути, он пытался меня предупредить. Достигнув верхней площадки, я толкнула тяжелую дверь, что вела на чердак. Я давно взломала замок, оставив на месте лишь его муляж, чтобы никто другой не подумал воспользоваться моим убежищем. Под крышей был склад старого забытого хлама. Все, что ректор приказывал завхозу списать и утилизировать, тот просто складывал на чердаке, чтобы в любое время достать и снова начать пользоваться. Он давно подворовывал, проворачивал свои нехитрые, но рабочие схемы. И мне бы стоило сдать его руководству академии. Но зачем? Да и кто бы мне поверил, учитывая репутацию семьи Саблезуб. Пройдя по проходу между нагромождениями старых кроватей, я остановилась у окна и упала в широкое кресло, которое когда-то, наверное, принадлежало кому-то из руководства академии. Я расчистила для себя небольшой уголок у окна и притащила самое необходимое, чтобы в случае чего здесь можно было даже заночевать. Бьерн появился спустя мгновение и, оглядевшись, остался стоять. Я со вздохом поднялась с кресла и, дождавшись, когда дракон сядет, упала ему на колени. В этом не было ничего сексуального. Мне не нужны были слова, чтобы почувствовать утешение. Дождь мягко шелестел по нагретой крыше. Мокрые дорожки бежали по стеклу, в то время как я сидела совершенно сухими глазами. И чего я, спрашивается, вообще расстроилась? Было бы из-за чего. Но на сердце было так тяжело, как будто эти два придурка его разбили. «Они тебя не стоили», — неожиданно тихо сказал Рыч. Его пальцы скользнули по моим волосам, не претендуя на что-то большее. «Возможно», — вздохнула я, после чего мы оба погрузились каждый в свои мысли. Не знаю, сколько прошло времени. Шум дождя из тихого шелеста превратился в громкий стук, и некоторое время на чердаке было темно. Я все так же сидела на коленях у Бьерна, гадая, уснул он или просто предпочитает не шевелиться лишний раз. Когда снаружи все стихло, мой желудок тихо заурчал, напоминая о пропущенной трапезе. Рыч в ответ на это едва слышно хмыкнул и, легко сняв меня с себя, поднялся на ноги. «Надо поесть», — глубокомысленно заметил он. Но я в кои-то веки была с ним согласна. Когда мы вышли из академии, оказалось, что прошло гораздо больше времени, чем я думала. То, что мной было ошибочно принято за проявлением непогоды, было обычными сумерками. На улице уже заметно стемнело. «Я, пожалуй, пойду к себе», — неловко сказала я. Время обеда, как и ужин, давно уже прошло. Еще немного, и прозвучит сигнал общего отбоя. Вместо ответа Рыч молча махнул мне рукой и направился в сторону мужского общежития. Я покачала головой. Все же, наверное, мне не хватало опыта общения с противоположным полом. Каждый раз парни выкидывали что-то новое. И я то и дело оказывалась не готова к их фокусам. Подходя к женскому общежитию, я заметила Шелли. Она шагала, ничего вокруг не замечая, и у нее разве что пар из ушей не валил. Я так и чувствовала исходящее от нее раздражение. Похоже, кто-то утром лишится своих причиндалов, потому что довести до такого состояния эту коротышку мог только Маркус Саргон. Хмыкнув, я догнала девчонку и обняла ее за плечи. «Плохой день?» — спросила, заранее зная ответ. «Ты даже не представляешь», — выдохнула она. И только после этого я почувствовала исходивший от нее явный запах секса. «Шелли, ты...» — начала было я, но осеклась под ее обжигающим взглядом. Наверное, не стоило вот так сразу затрагивать эту тему, но у меня было кое-что, что гарантированно могло развязать ей язык. «Идем». Я крепче обхватила плечи нашего менеджера, чтобы она даже не думала вырываться. «Устроим девичник». Шелли наградила меня серьезным взглядом и, кивнув, накрыла мою руку своей. Я ухмыльнулась, потому что в моей комнате нас ждет еще один мужчина, который никогда не предавал и не подводил. который не мог разочаровать или не удовлетворить. Дэни Ангелос. Лучший виски во всей Виригии.